Жизнь билась за окнами, будто в истерике. Жизнь билась за окнами, будто в истерике. Хотелось нам, грешным, пожить, как Америке. И для знакомства немного смущенные сникса набрали на рынке зеленые. Словно сбытом смирять в заколоченном мире, тайно прятали доллары в темном сортире. Муть набегала в ушанки из пыжика, звучали аккорды юного чижика. В харчевнях зеленый горошек с сосисками, на стенах картина от Шишкина с мишками. И лебеди с ковриков смотрят уныло, на сердце паскудно, но выглядит мило. На полках трюмо исхудавшие слоники, как будто пешком пришагавшие с тропиков, а в барах вокруг пошляка Полякова толпились любители крепкого слова. Нам по записям длинным муку продавали, и злых неплательщиков не забывали. Их списки за газ, за жилье с электричеством, на видных местах, как портреты правительства, висели всем тоскливую мысль, нагоняя. Кондуктор кричал про стоянки трамвая, квасные цистерны, пломбир в шоколаде, в кроватях у мам благодарные дяди. Корейская бойня и напалм во Вьетнаме. Рев ракет ускорения на стартовой раме. Все это было и забыть невозможно. Одним это в радость, другим очень тошно. 2021 год.